Бледный, как смерть, широко раскрыв глаза, Делорен вскочил со своего места. «Нет, нет, я ничего не знаю. Меня хотят оклеветать перед вами, государь». «И вы подтвердите это вашим честным словом, словом маршала Франции. Да, я клянусь в этом моей честью, моим новым званием. Обнажите ваши мечи, маршалы Франции». Блестящие клинки сверкнули в воздухе. «Итак, если вы ничего не знаете о названных лицах, то, вероятно, и не оскорбитесь их присутствием здесь. Тарани!» Граф отворил двери. Опираясь на руку Бонфлёра, в комнату вошла бледная, дрожащая Жервеза, а за нею Маламет, ведший за руку красивого 16-летнего мальчика, поразительно похожего на де Лорена. Мертвое молчание царствовало в зале. «Лорен, так вы не знаете ни этих господ, ни эту даму, ни даже этого мальчика?» — спросил, наконец, король. «Нет», — подтвердил тот в безумном отчаянии. «Да и кто докажет, что я их когда-либо видел?» «Господа маршалы, перед вами разыгрывается последняя сцена Дон Жуана. Обольститель, убийца, богохульник и, наконец, лжец. Впрочем, мы понимаем, маршал, что самонадеянность, дерзость и стыд принуждают вас молчать до конца. Но мы посмотрим, насколько хватит твердости Дон Жуана. Вы начнете ваш маршальский обед чашкой шоколада. Взять у него жезл, мантию и меч, посадить его. Заранее объявляю бесчестным всякого, кто хоть слово проронит о происходящем здесь. Мы произведем сегодня суд и расправу по древним законам маршальского устава во Франции.